Говорить буду прямо сурово и строго, потому что не время слова выбирать, потому что сегодня далек ты от Бога, и на сердце твоем не Иисуса печать. Ты не знаешь, как долго твоя жизнь продлится, сколько дней, сколько лет или сколько минут. Ты не знаешь, что завтра с тобой случится. Ты спешишь, на часах твои стрелки бегут. Спит душа и не чувствует, близится вечность, и никак не очнется себе на беду. Разве можно к душе относиться беспечно? Ты однажды проснешься, не дома, в аду. Я хочу, чтоб тебя разбудил звук тревоги, душу чтоб потревожил призывный набат. Завтра может не быть обращения к Богу, завтра может окончиться жизнь и судьба. Разве ты не слыхал, что спасение рядом? Стоит только сказать Иисусу прости. Разве ты не слыхал? Он спасенный дает вечной жизни награду. Об Иисусе Христе не слыхал разве ты? Разве ты не слыхал о нем в яслях рожденный? О распятом Христе разве ты не слыхал? Разве ты не слыхал, что воскрес он из мертвых? Что он смертью своей победил власть греха? Разве ты не слыхал, что грехи он прощает? Разве ты не слыхал, что Господь Иисус погибающих грешников в жизнь возвращает и свободу дарует от дьявольских уз? Нет, ты не слышал об этом, ты многое знаешь, но чего-то еще сердце грешное ждет. Неужели сегодня ты не понимаешь, что душа без Иисуса в погибель идет? Нет, не время сейчас говорить с тобой нежно, слишком близок конец, слишком короток час. Ты пока не спасен, ты пока еще грешник, и на сердце твоем не Иисуса печать. Божий Сын звал тебя и зовет покаянию, Он стучится в закрытое сердце твое. О, мой друг, встань сегодня пред Ним на колени, завтра, может, Иисус за своими придет. И иссякнут тогда жизни Божьей реки, и закроется дверь навсегда в небеса. Страшно с дьяволом будет остаться навеки. Я тебя не пугаю, решай ныне сам. Мертвым поздно решать, ты не умер, ты дышишь, разум дан тебе Богом. Подумай теперь, неужели ты голос Иисуса не слышишь? Неужели не видишь открытую дверь? Если б знал ты, как жить с Иисусом прекрасно, если б ныне поверил ты, как Иисус благ, неужели ты выберешь то, что ужасно? Я хотела смягчить разговор, не смогла. Слишком близок конец, время быстро так мчится, а тебе Иисус дал спасение, все там. Может, ныне последняя в жизни страница. Я молюсь о тебе, чтобы ты не опоздал. Аминь.